чувствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а зарадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Ленсманша, вспомнив, видно, свою свадьбу, читала эти удивительные слова взволнованно, и Анна невольно заслушалась. Ей казалось, будто слова эти были взяты из ее сердца. Никогда она еще не слышала из Библии ничего вернее и справедливее. Когда Ленсманша перестала читать, Анна повторила последний стих про себя. «Может быть, тебе еще раз прочесть?» «Да», — еле слышно прошептала взволнованная невеста. Брови у нее теперь были уже не так сурово нахмурены, и взгляд не был больше так неподвижен. У Ленсманши появилась надежда, что она сможет выполнить данное ей поручение, не встретив слишком бурного сопротивления. «Так и есть», — подумала она. «Анна Свер далеко не глупа. Она слышала только что речь своего мужа и верно понимает, как обстоит дело». Она прочла еще раз прекрасные слова о любви и отложила Библию. «Если окажется, что все не так, как ты ожидала, подумай об этих словах». Глубокие скорбные глаза глянули на говорящую. Сказанное можно было принять за обычное поучение невесте, но это могло быть и предисловием к чему-то страшному, что должно с ней случиться. Ленсманша поспешила объяснить свои слова. «Видишь ли, я хочу сказать, что если любишь истинной любовью, то не станешь думать о житейских делах. Замуж выходит не за лошадь и корову, не за служанку с работником». Фру Рюин показалось, что Анна ведет себя весьма странно. Подобный намек должен был бы ужасно обеспокоить ее, а она не сказала ни слова и сидела не шелохнувшись. Надо было объяснить ей все поподробнее. «Не подумай, дитя мое, что я непрошено вмешиваюсь в твои дела. Когда ты поднялась наверх, твой муж пришел ко мне и откровенно рассказал о том, что вас ждет в будущем. Я спросила его, знаешь ли ты все это, и он ответил, что ты знала все с первой же вашей встречи». Тут Анна Сверт наконец заговорила. «Что я знала?» — спросила она, но голос ее звучал совершенно безразлично. Видно, не это она боялась услышать. «Разве ты не помнишь?» — сказала фру Рюэн, невольно повышая голос, словно она говорила с кем-то, кто еще не совсем проснулся и хотела разбудить его. «Разве ты не помнишь, как он говорил тебе, что хочет вести жизнь во имя Христова? Нынче вечером он говорил то же самое». «Так ведь я сразу заподозрила, что ты ничего не поняла. И когда я объяснила это твоему мужу, он тут же попросил меня сказать тебе, что тебя ожидает. Он просил меня сказать, что у него нет пасторской усадьбы. Он всего лишь помощник пастора, жалование ему положено 150 риксдалеров, До сих пор он жил на всем готовом у пастора, а теперь, после женитьбы, он будет получать вместо того муку, масло и молоко?»